Пятое. Плановость экономики и сверхмонополия. Мои первые школьные годы совпали с годами первого советского пятилетнего плана. Мы изучали его по книжке Ильина «Рассказ о великом плане». Автор начинал с описания анархии капиталистического производства. Некий предприниматель в США вдруг приходит к выводу, что большим спросом будут пользоваться мужские шляпы, и начинает в безудержном темпе их производить. Его примеру следуют другие капиталисты. Все капиталы вложены в шляпное производство. Шляпы переполняют полки магазинов, заваливают витрины и склады. Но столько шляп не нужно. Они не находят сбыта. И вот разоряются фирмы, лопаются банки, безработные изнывают на бирже труда, свирепствует экономический кризис. Тем временем некий другой капиталист приходит к мысли развернуть производство зажигалок. Все капиталы тотчас вкладываются в зажигалочный бизнес. И опять переполняются полки, а затем лопаются банки. Иное дело при плановом хозяйстве. Все заранее мудро рассчитано, и товаров производится ровно столько, сколько нужно для удовлетворения неуклонно растущих потребностей советских людей. Книжка Ильина нам нравилась, она была отпечатана на хорошей бумаге, какой мы больше нигде не видели, и в ней были фотографии добротных шляп и изящных зажигалок, которых плановая экономика СССР не изготовляла. Значительно позднее, в Вене, я впервые в жизни разговорился с западным предпринимателем, рядовым швейцарским фабрикантом. Он поднял меня на смех за почерпнутую у Ильина информацию и разъяснил, что каждый капиталист очень тщательно планирует свое производство, хотя бы уже потому, что деньги в него вкладывает свои, а не казенные, в противоположность составителям великого плана. Между тем, даваемый в Советском Союзе теоретический анализ плановости народного хозяйства все еще находится на уровне аргументации Ильина. Она обогащена, собственно, только одним сталинским тезисом. Плановость хозяйства является закономерностью социалистической экономики. С этим тезисом нельзя не согласиться. Действительно, план развития народного хозяйства не случайно, а закономерная черта реального социализма. Только закономерность эта не таит в себе ничего мистического, а объясняется просто. Вся экономика Советского Союза представляет собой, подобно фабрике моего венского собеседника, одно предприятие и принадлежит одному владельцу – классу номенклатуры. Этот класс полностью распоряжается своим предприятием, а точнее гигантским синдикатом, каким является советская экономика. Того читателя, который шокирован капиталистическим термином в применении к социалистическому хозяйству, можно легко успокоить. Термин принадлежит Ленину. В книге «Государство и революция» он писал о пути к созданию экономики социализма. Экспроприацию капиталистов, превращение всех граждан в работников и служащих одного крупного синдиката, именно всего государства, и полное подчинение всей работы всего этого синдиката государству. Шокируем еще раз читателя и охарактеризуем этот синдикат как сверхмонополию. Читателя же опять успокоим. Цитаты, на этот раз, правда, не из Ленина, а из коллективного труда советских авторов, выпущенного в Москве издательством Академии наук СССР. Как бы ни крупны были капиталистические монополии, как бы ни сильна была концентрация собственности в руках государственно-монополистического капитализма, в отдельных странах до 40%, социализм достигает общей национальной концентрации всех основных средств производства – самой высокой концентрации собственности. Итак, сверхмонополия. Сказано в коллективном труде и о государстве. В этих условиях государство выступает как экономический орган, с одной стороны, как организатор производства, с другой, как регулятор общественных отношений между классами, и вместе с тем оно выступает как политический орган. Номенклатурное государство выступает как руководитель экономики, как менеджер сверхмонополии. Владелец же его – класс номенклатуры. Через свое государство он должен, естественно, спланировать работу своей сверхмонополии, как делает это на своем скромном уровне и швейцарский фабрикант. Следовательно, удивляться приходится не тому, что в советской экономике есть план, его просто не может не быть, а тому, что он не в пример швейцарскому плану, видимо, всегда составляется неудачно, ибо никогда не выполняется в том виде, в каком он был первоначально принят. Удивляться приходится и тому, что план при реальном социализме не выполняет на деле функцию обеспечения нужных пропорций производства так, как твердит политэкономия социализма и как полагают некоторые люди на Западе. Показатель того, что никто об этих пропорциях всерьез не думает – всемирное поощрение ничем не ограничиваемого перевыполнения плана. Какая-либо отрасль, завод или цех – могут произвести сколько угодно лишних, с точки зрения плана, деталей или единиц продукции, за это будут только хвалить. Почему? Потому что стремление заставить трудящихся производить за ту же заработную плату, возможно, больше, полностью доминирует в экономическом мышлении класса номенклатуры, хотя изготовление продукции в ряде случаев – не находящий применения, бывает убыточно и фактически уменьшает размер получаемой прибыли. Номенклатура сама поощряет внесение диспропорции в свое, якобы именно для соблюдения оптимальной пропорции планируемое, хозяйство. Класс номенклатуры безраздельно владеет экономикой СССР как единым гигантским синдикатом. Вот подлинный главный фактор в организации экономики Советского Союза. Он-то и проявляется для внешнего мира в форме плановости хозяйства. Неудивительно, что номенклатура с презрительным фырканьем встречает сообщение о робких попытках западных стран тоже ввести элементы плана в свою экономику. Действительно, имеющая силу закона планирования экономики возможно только после превращения всего народного хозяйства страны в единый синдикат, принадлежащий господствующему классу. Пока этого нет, любой план будет лишь рекомендацией вроде консультации со стороны конъюнктурных институтов. Реальный социализм сделал полезное дело, подавив идею введения плана в экономику. Это значительный его вклад в развитие мирового хозяйства, только не следует смешивать с этой положительной стороной вопрос о фактических результатах номенклатурно-концернового планирования. С легкой руки Маркса принято клеймить как анархический и стихийный, регулирующий механизм рынка. В такой оценке есть правда, но далеко не вся правда.